мой дорогой», — иронически отозвался видок. «Кто вам сказал, что она обязательно должна возглавлять банду? Она может быть с ними заодно, либо они могут просто ее использовать. Поверьте, этого вполне достаточно. Пока, впрочем, я ничего не утверждаю. Для начала надо увидеться с маркизой». У моста они взяли фиакр, и видок дал кучеру адрес. Маркиза де Монвиль обитала в особняке, в котором не отказался бы жить наследный принц, а то и сам король, если бы им выпал такой случай. Пропорции здания дышали благородством, обстановка поражала роскошью, а слуги были вышколены до невозможного. Представительный дворецкий, скорее похожий не на слугу, а на какого-нибудь убеленного сединами герцога, дал понять визитерам, что маркиза вряд ли согласится принять их, ибо в столь ранний час почивает, так что не соблаговолят ли господа прийти попозже, а пока оставить свои визитные карточки. «Венсан», — в ответ осведомился видок, — «ты что, не узнаешь меня?» Дворецкий всмотрелся в него, и тотчас же в представителем слуге произошла поразительная перемена. Он покраснел, побледнел, причем, как следует из записи в дневнике Полины Степанны, ухитрился проделать это одновременно. Но так как врачи в один голос говорят, что подобное попросту невозможно, будем считать, что Дворецкий сильно переменился в лице и к тому же забормотал нечто нечленораздельное. «Так вот, друг Винсан», — продолжал видок задушевно, «если я говорю, что мне нужна маркиза и нужна сейчас, то это значит, что ты доставишь ее сюда, ясно? Не то я могу вспомнить о том маленьком дельце с подлогом, в котором ты оказался замешан. Я человек добрый, Винсан, то есть бываю добрым иногда, но именно поэтому не стоит меня искушать». Дворецкий молча кивнул и испарился. «Но что мы ей скажем?» — спросил Алексей, которому не давала покоя мысль о том, как бесцеремонно они вломились в дом первой красавицы Парижа. «А это уже моя забота», — безмятежно отозвался видок. «Могу поспорить», — уронила Полина, — «что вы знали о Винсане еще до того, как наведались сюда?» «В наше время знание все», — серьезно повторил любимую угрозу видок. «Разумеется, я позаботился навести справки заранее, а как же иначе?» Следует отдать должное изобретательности Винсана. Маркиза де Монвиль не заставила себя ждать. Перед тремя сыщиками предстала очень красивая женщина с изумительно тонкими чертами лица, которая портила разве что лежавшая на нем печать высокомерия. «Прошу меня простить», — сказала она, — «но я не имею привычки к столь ранним визитам. Впрочем, дворецкий дал мне понять, что дело, по которому вы пришли, не требует отлагательств, мсье». «Видок», — проговорил бывший глава Сюрте, кланяясь. Наблюдательная Полина готова была поклясться, что, услышав имя их спутника, маркиза на мгновение переменилась в лице, но уже в следующее мгновение черты его разгладились. Дама взяла себя в руки и даже изобразила некое подобие улыбки. «Вот как! Тот самый знаменитый видок! Право же, я думала, что вы гоняетесь за воришками, мсье!» — уронила она. Любезный тон, впрочем, не оставлял сомнений по поводу прозвучавшей колкости. «Что? Неужели в моем доме что-то пропало?» «Увы, мадам», — отозвался видок смиренно, — «мы, сыщики, вынуждены расследовать не только кражи, но порой и убийства». «В самом деле?» — иронически спросила маркиза, но уголки ее губ слегка подрагивали. Тут уже насторожился и Алексей. «И в данный момент, мадам, мы с моим напарником по поручению Его Величества заняты расследованием обстоятельств гибели Эпине Брокара. Уверен, вы не в первый раз слышите имя сего господина». «Ах, этот!» — промолвила маркиза с выражением бесконечного презрения, которое для человека светского является наихудшим из всех приговоров. «Не знала, что его величество так интересуется жизнью и смертью подобного существа». «У его величества, — сухо сказал видок, — были основания полагать, что в руки Эпине Брокара попали секретные протоколы правительства, которые он мог использовать с целью враждебной интересам Франции. Именно поэтому меня и привлекли к данному делу. Но в ходе следствия выяснились новые обстоятельства, я бы даже сказал, совершенно новые». Видок произнес последние слова со значением, пристально глядя на маркизу. По телу молодой женщины пробежала легкая дрожь. «Что же это за обстоятельства?» — сохраняя непринужденный тон, спросила маркиза. «Вам самой они известны лучше, чем мне», — спокойно ответил видок. «Должен ли я назвать их вслух в вашем доме, или вы избавите меня от столь тягостной необходимости? В конце концов, я привел с собой свидетельницу, И сыщик легким кивком головы указал на Полину. «Что за игру он ведет?» — думал пораженный Алексей. «Какая еще свидетельница? К чему вообще все это?» Но, очевидно, видок разыграл свою партию безупречно, потому что маркиза де Манвиль как-то обессиленно опустилась на Козетку, бледнея все сильнее и сильнее. «Я избавлю вас, сударь. Но каким образом?» — пролепетала первая красавица Парижа. Видок вздохнул и сел подле маркизы. «Мадам, поверьте, — проговорил он, проникновенно глядя на нее, — что только глубочайшее уважение, которое я испытываю к вам и вашему мужу, помешало мне вызвать вас законным порядком для допроса куда следует». По щеке маркизы медленно скатилась слеза. «И именно поэтому мы с моим помощником и мадемуазель приехали к вам в неурочный час. Я надеялся, что вы сможете дать мне объяснение, которое сведут на нет те чудовищные выводы, к которым я вынужден был прийти». «Однако какой блеф!» — думал в смятении Алексей. «Расставил силки, как на птицу. Та еще трепыхается, еще бьется, но уже запуталась, и для нее все кончено». Что же до Полины, то ее мысли были вовсе не столь аллегоричны. Лично она находила, что видок очень ловко сбил спесь с надменной особой, которая пыталась третировать их как лакеев. Маркиза тяжело вздохнула и поникла головой. «Что ж, теперь уже все равно». Голос женщины понизился почти до шепота. «Если дело поручено вам, значит, все пропало. Недаром же говорят, что от вас ничего не скроешь». Она с вызовом вскинула голову. «Да, вы правы, Эпине Брокара убила я». Если бы маркиза лучше владела собой в тот момент, она бы, по выражению удивления, мелькнувшему на лице Алексея и Полины, поняла, что ей расставили ловушку. Видок, однако, ничем не выдал своих чувств, только метнул быстрый взгляд на помощников, и особые агенты поторопились взять себя в руки. «Значит, это правда?» — проговорил видок со вздохом. «Из-за чего же все произошло?» «Эпине Брокар шантажировал вас?» Маркиза де Манвиль закусила губу. «У него были мои письма к одному родственнику. Неосторожные письма. В них имелись фразы, которые можно было истолковать превратно. Вы писали их до замужества?» — быстро спросил видок. «В том-то и дело, что после», — горько произнесла маркиза. «Я была уверена, что Ипполит, мой муж, женился на мне только ради денег и считала себя несчастнейшей женщиной на свете. Человек, которому я писала, был мой троюродный брат. Мы много лет росли вместе, потому что он рано потерял родителей, и его воспитывали мои отец и мать. Я думала, у нас никогда не было друг от друга секретов. Мне казалось, он был по-настоящему привязан ко мне. Я совершила большую ошибку, когда писала эти письма, но мне так хотелось довериться кому-то, высказать все, что было у меня на душе», — маркиза покачала головой. «Я не знаю, как мерзавец Эпине Брокар добрался до писем. Я была уверена, что Эктор Дюкруа, мой троюродный брат, их уничтожил. Я уже обо всем забыла, и вдруг появился Эпине Брокар. Я увидела свои письма и снова ужаснулась. У любого, кто прочел бы их, сложилось бы впечатление, что между мной и Эктором что-то было. Более того, у моего мужа могли возникнуть сомнения по поводу нашего старшего сына. Это было бы ужасно. Я не могла такого допустить и сказала Эпине Брокару, что щедро заплачу ему, если он вернет мне письма и оставит меня в покое. А тот начал юлить, говорил, что письма не его, что является только посредником, мерзкая крыса. Когда Эпине Брокар пришел к вам со своими требованиями?» Маркиза поморщилась. Было видно, что ей тяжело даже думать о произошедшем, не то что говорить. «Это было... дайте-ка подумать. Бал у княгини Мальвеце. Да, это было весной, в мае, если я не ошибаюсь». «Что у вас потребовал Эпине Брокар?» «Денег. То есть сначала... а потом?» «А потом он захотел меня», — горько ответила маркиза. «Вот как», — пробормотал видок. «А письма? Когда он должен был отдать их вам?» «Мадам де Монвиль», — заломила руки, — «он обещал, все время обещал, и я как безумная верила ему. Я была готова на все, лишь бы избежать скандала, но Эпине Брокар не отдавал письма, и я устала ждать. На бале масок я подстерегла его, когда он был один, и потребовала, наконец, вернуть письма. Я была вне себя. Мерзавец сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, и спросил, неужели настолько противен мне. Я ответила, что да, и даже больше, чем он может представить. Боюсь, это было моей ошибкой». Эпине Брокар стоял возле стола, держа связки моих писем в руке. Я думала, что наконец-то получу их обратно, но он неожиданно спрятал их в карман и повернулся ко мне. Заявил, что письма останутся у него, а я буду его любовницей, пока не наскучу ему окончательно, и только тогда он, быть может, отдаст мне письма. Негодяй явно насмехался надо мной. Он считал себя сильнее меня, да так в сущности и было. Кажется, я бросилась на колени, умоляла его не губить мою жизнь, но он только улыбался своей гаденькой улыбочкой и, наконец, сказал, что и так был слишком добр ко мне. Я встала, перед глазами у меня все плыло, на столе лежал нож для разрезания писем. Я схватила его и бросилась на Эпине Брокара. Я била его и била, и била, а когда опомнилась, было уже слишком поздно. Он, хрипя, лежал на ковре, весь залитый кровью, и мне стало страшно. К счастью, мы были одни, никто не видел, как я вошла к нему. Я забрала мои письма и, приехав домой, первым делом сожгла их. Вот и все. Скажите, меня посадят в тюрьму?